Вы тогда хотели бы, чтобы ее оправдали? — Да, — тихо произнес Питер Лорд. Эркюль Пуаро пошевелился в кресле. — Вы заинтересовали меня, — проговорил он и после паузы добавил. — Но, думаю, вам следует по возможности предельно точно сообщить все известные вам факты. — Разве вы ничего не читали об этом в газетах? Эркюль Пуаро махнул рукой. — Так кое-что. Но газетчики так умеют все переврать, что я никогда на них не полагаюсь. — Все очень просто, — сказал Питер Лорд. — Ужасно просто. Эта девушка, Эленор Карлайл, после кончины своей тетки получила в наследство поместье Хантерберри-Холл, расположенное неподалеку отсюда, а также крупную сумму денег. Завещание миссис Уэллман не оставила, поэтому мисс Карлайл, будучи ближайшей кровной родственницей, стала единственной ее наследницей. У миссис Уэллман есть еще племянник по мужу, некий Родерик Уэллман. Он был помолвлен с Эленор Карлайл. Они знали друг друга еще с детства. Теперь самое главное. В Хантерберри жила девушка Мэри Джерард, дочь привратника. Старая миссис Уэллман всячески с ней носилась. Отдала ее в лучшую школу, наняла учителя музыки и так далее. В результате девушка стала походить на настоящую леди. Родерик Уэллман, очевидно, увлекся ею. И по этой причине его помолвка с Эленор Карлайл была расторгнута. Подходим к дальнейшим событиям. Эленор Карлайл объявляет о продаже поместья, и некий майор по имени Сомервилл покупает его. Эленор приезжает туда, чтобы разобраться в личных вещах тетки, ну и вообще отдать нужные распоряжения. Мэри Джерард, чей отец только что умер, тоже приехала туда из Лондона, чтобы освободить старушку от их с отцом вещей. Итак, мы подошли к утру 27 июля. Эленор Карлайл остановилась в местной гостинице. На улице она встретила бывшую экономку своей тетушки, миссис Бишоп. Та вызвалась пойти вместе с ней в поместье, чтобы помочь ей разобрать вещи. Эленор отказалась, причем в довольно резкой форме. Потом она зашла в бакалейную лавку, купила рыбный паштет, при этом спросила, свежий ли он, и сказала, что рыбными консервами часто травится. Улавливаете? Совершенно невинное замечание. Но потом оно, конечно же, истолковывается против нее. Она находилась в доме. А где-то около часа дня заглянула в сторожку, где Мэри Джерард вместе с районной медсестрой Хопкинс, с этой любительницей совать нос в чужие дела, тоже разбирали вещи. Эленор сказала, что приготовила сандвичи и пригласила их в дом. Они пошли вместе с ней, отведали сандвичи. А примерно через час меня вызвали туда, к Мэри. Она была без сознания. Я сделал все возможное, но безрезультатно. Вскрытие показало, что незадолго до смерти в ее организм ввели большую дозу морфина. А полиция нашла клочок этикетки со словами «гидрохлорид морфи», как раз в том месте, где Эленор готовила сандвичи. Что еще Мэри Джерард ела или пила? Они вместе с районной сестрой пили чай с сандвичами. Сестра его заваривала, а Мэри разливала в чашки. Тут едва ли что могло случиться. Конечно, я понимаю, адвокат устроил свистопляску вокруг этих сандвичей. Он заявит, мол, ели сандвичи все трое. И просто невозможно, чтобы отравился только кто-то один. Говорят, такое уже было в деле Хирна. Вы, разумеется, помните, Пуаро кивнул. Но на самом деле все очень просто. Вы готовите несколько сандвичей. В одном из них яд. Вы протягиваете блюдо. В нашем цивилизованном обществе заранее известно, что человек, которому предложат блюдо с сандвичами, возьмет тот сандвич, который ближе к нему. Предполагаю, что Эленор Карлайл сначала протянула блюдо Мэри Джерард. Совершенно точно. Хотя в комнате находилась и сестра Хопкинс. Женщина более старшая по возрасту. Да, неприятная деталь. Но в действительности это не имеет значения. Не станете же вы соблюдать церемонии на пикнике. А кто готовил сандвичи? Эленор Карлайл. Был ли кто-нибудь еще в доме? Никого. Пуаро покачал головой. Очень плохо. И девушка ничего не ела и не пила, кроме сэндвича и чая? Ничего. Содержимое желудка при вскрытии ясно это показало. Итак, предполагается, что Эленор Карлайл надеялась, что смерть девушки припишут пищевому отравлению, продолжал рассуждать Пуаро. Но как она собиралась объяснить тот факт, что из их компании отравился только один человек? «Иногда такое случается», — заметил Питер Лорд. «К тому же там были две баночки с паштетом, которые внешне почти не отличались друг от друга. Можно было бы предположить, что в одной баночке был доброкачественный паштет, а весь испорченный по случайности достался только Мэри». «Согласно теории вероятности», — сказал Пуаро, — «чисто математически шансы у такого рода случайности весьма невелики». Но тут возникает другой вопрос. Если мисс Карлайл хотела все представить как пищевое отравление, тогда почему она не воспользовалась другим ядом? Ведь симптомы отравления морфином ни в коей мере не напоминают симптомы пищевого отравления. Тогда уж следовало воспользоваться атропином. Атропин — ядовитый алкалоид, содержащийся в белладоне, белене и других. В малых дозах, применяемый в медицине, но в больших дозах способный вызвать судороги и смерть. Питер Лорд медленно проговорил. Да, совершенно верно. Но есть и еще кое-что. Эта проклятая Хопкинс клянется, что потеряла трубочку с морфином. Когда? Несколько недель назад. В ночь, когда умерла старая миссис Уэллман. Она уверяет, что оставила свой чемоданчик в холле, в ее доме, и обнаружила пропажу трубочки на следующее утро. По-моему, чушь. Скорее всего, разбила эту трубочку у себя дома, а потом забыла об этом. И вспомнила только после смерти Мэри Джерард? По правде говоря, она упомянула об этой пропаже сразу же, в разговоре с другой сестрой, дежурившей у постели больной. С явной неохотой ответил Питер Лорд. Эркюль Пуаро пытливо посмотрел на Питера Лорда. «Мне кажется, моншер, — мягко сказал он, — есть кое-что еще, то, о чем вы пока умолчали. Ну ладно, — согласился Питер Лорд, — лучше вам знать все. И спрошено разрешение на эксгумацию. Старую миссис Уэллман собираются откапывать». «Ну и что?» «Вероятно, обнаружат то, что хотят найти, морфин». «Вы об этом знали?» Лицо Питера Лорда побелело под веснушками. «Я это подозревал», — пробормотал он. Эркюль Пуаро хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. «Мондьё!» — воскликнул он. «Я не понимаю вас». «Так вы знали, что она убита?» «Всемогущий Господь!» — крикнул Питер Лорд. «Да нет же! Мне и в голову не приходило такое. Я думал, что она приняла его сама». Пуаро откинулся на спинку кресла. «Ага. Значит, вы подозревали, что...» «Разумеется. Она заговаривала со мной об этом. Не раз просила меня прикончить ее. Ей было невыносимо чувствовать себя беспомощной. Еще бы! Это унизительная зависимость, когда она прикована к постели и за ней ухаживают, как за младенцем. К тому же она была очень решительная женщина». «Меня удивила ее смерть», — помолчав, продолжал он. «Я думал, она еще поживет. Я удалил сестру из спальни и провел самое тщательное обследование. Конечно, без вскрытия невозможно говорить о чем-либо с уверенностью. Да и вообще, какой в этом был смысл? Если она решила свести счеты с жизнью, то стоило ли поднимать вокруг этого шумиху? Лучше подписать свидетельство о смерти, чтобы человек мог покоиться с миром в своей могиле. К тому же я мог и ошибиться. Возможно, я напрасно умолчал о своих подозрениях. Но мне в тот момент и в голову не приходило, что старую леди могли убить. Я думал, что она сама приняла такое решение. Как, по-вашему, она раздобыла морфин? — спросил Пуаро. — Не имею никакого представления. Но я же говорю, она была женщиной умной и мужественной. Ей было не занимать изобретательности. Не могла ли она получить морфин от сестры? Ни в коем случае. Вы не знаете медсестер. А от кого-нибудь из родных? Не исключено. Она могла сыграть на их чувствах. Вы сказали, что миссис Уэллман умерла, не оставив завещания? А если бы она прожила дольше? Она бы его написала? Питер Лорд вдруг усмехнулся. «Вы с дьявольской точностью нащупываете самую суть». «Да». Она собиралась сделать завещание и очень волновалась по этому поводу.